Мы вышли на улицу. Было темно. Чуть в стороне от ее подъезда стояла серебристая Тойота. Я уже было решил, что мы сядем в нее, но ошибся. Мы прошли к первому подъезду. Там стояли две машины. Одну из них я знал, она принадлежала кому-то из жильцов. Вторая – мощный черный джип. Оказалась машиной ночных гостей. «Залазь», – коротко велел мой спаситель, и уселся за руль. Его напарник занял место рядом. Я забрался на заднее сиденье. Мягко заурчал мотор. Джип плавно тронулся с места. «Куда ехать?» – спросил водитель, обернувшись ко мне. «К железнодорожному переезду. За ним до 26-го километра. Там рекламный щит будет стоять. Остановитесь прямо за ним». «Понял», – ответил водитель. «И не беспокойтесь, теперь вы в безопасности. Можете сказать, кто вы, и объяснить мне, что вообще происходит?» «Можем. Меня зовут Антон Маршан. Это мой друг Саша Романов. Хотя наши имена вряд ли вам что-нибудь скажут. Кстати, вашего имени мы тоже не знаем. Мы вообще-то шли к вашей соседке. Ее дверь была заперта, а ваша почему-то оказалась открыта. Заглянул, оказалось, что как раз вовремя. Егор Корольков. Так что все-таки происходит?» «Так уж получилось, Егор, что вы оказались вовлечены в одну очень нехорошую историю. Она уже принесла смерть многим людям и может стоить жизни вам. Люди, которые стоят за всем этим, не любят оставлять свидетелей. Сотовый телефон у вас с собой?» – спросил его спутник. «Да. Давайте сюда. Возьмите». Еще не понимая зачем, ему понадобился телефон. Я передал трубку. Приоткрыв окно, Александр молча выбросил телефон. Быстро оглянувшись, я увидел в свете уличных фонарей, как разлетаются по асфальту его обломки. «И зачем вы это сделали?» – сухо поинтересовался я. «По сотовому телефону всегда можно определить ваше местонахождение. Можно было просто выключить его и вытащить аккумулятор», – раздраженно произнес я, думая о том, что потерял записную книжку с десятками нужных мне телефонов. «Я потом просто заменил сим-карту и все. Каждый телефон имеет индивидуальный серийный номер, по которому его можно вычислить, даже с новой сим-картой», – пояснил Антон за своего напарника. «Поэтому заменить симку не значит спрятаться. Вытащить аккумулятор было можно, но так надежнее. Не беспокойтесь, мы компенсируем вам потерю». «Да речь не о деньгах. Там был список телефонов. Вряд ли вам придется звонить по ним в ближайшее время». Эти типы определенно начинали действовать мне на нервы. Тем не менее, я предпочел сдержать свои чувства. «А кто были эти люди?» – спросил я. «Я должен знать, кто за мной охотится». «Ну, мы называем их серыми. Обычно их не видишь, но они почти везде, как крысы. Это очень мощная международная организация с поистине неограниченными возможностями. Пару лет назад им крупно дали по рогам, здесь, в России. Но теперь они снова пытаются восстановить свое влияние. Может, расскажете, как в ваши руки попал артефакт?» И мне пришлось все рассказать. Меня слушали очень внимательно, не перебивая. «А скажите, тот человек, что погиб на заборе, он прихрамывал?» – поинтересовался Александр. «Да», – подтвердил я, вспомнив, что беглец и в самом деле слегка прихрамывал. «По-моему, на правую ногу». «Значит, Грааль все-таки был у него», – тихо произнес Антон. «А ведь божился, что ничего не знает. Вот и верь после этого людям». «Не нам его судить», – сказал его напарник. «К тому же за свои грехи он уже сполна заплатил». «Да, согласен». Дальше ехали молча. У меня было очень много вопросов, но пока я предпочел помалкивать. В какой-то момент мой взгляд вновь упал на перстень на руке Антона. На нем было что-то написано. Сначала мне показалось, что это буквы СС, расположенные одна под другой. Но потом я понял, что это не СС, а немного стилизованные буквы НН. Спрашивать, что означает эта аббревиатура, я не стал. Полчаса спустя мы уже пробирались по лесу. В темноте идти не пришлось. У Антона и его компаньона были фонарики. Это здорово все упрощало. Я показывал дорогу. Скорее, в свете фонарика в руках Антона показался знакомый муравейник. А вот и место, где я днем зарыл чертову пепельницу. Вот уж не думал, что попаду сюда снова, да еще так скоро. Больше всего я боялся, что Грааль, как называли его мои новые знакомые, не окажется на месте, мало ли что. Но тайник оказался нетронутым. Вынув зеленый ящик, Антон открыл защелки, откинул крышку. «Это он», — произнес Александр, и облегченно вздохнул. «Мы нашли его». Полчаса спустя мы уже ехали в сторону Москвы. За рулем на этот раз сидел Александр. Ехал он довольно-таки быстро. Было видно, что мои новые знакомые торопятся. «Может, лучше где-нибудь подождать до утра?» – предложил Антон. «Заехать куда-нибудь в лесок. Пусть потом ищут». «Потом нам будет сложнее», – не согласился Александр. «Сейчас у нас еще есть шанс проскочить». «Тоже верно», – кивнул Антон. «Мне стало ясно, что они чего-то опасаются». «За нами могут гнаться?» – спросил я. «Скорее всего, могут попытаться перехватить», – ответил Александр. «Филин меня увидел перед тем, как я его выключил. Успел повернуться». «Филин – это тот, что на лестнице? Вы его знаете?» «Да, встречались. Но не беспокойся, нам ничего не грозит. Просто если нас попытаются остановить, могут пострадать посторонние люди. А нам бы этого не хотелось». Дальше ехали молча. Машина неслась по ночной трассе. Мимо то и дело проносились встречные машины. Движение здесь не затихало даже ночью. Так прошло минут 40. Я постепенно начал клевать носом. Монотонность движения усыпляла. Из дрема меня выдернул голос Антона. «Остановимся?» «Придется. Будь начеку». «Хорошо». Антон вынул что-то из кармана. Нас тормознул гаишник. Стоя рядом с машиной ДПС, он повелительно указывал жезлом на обочину. Еще один сотрудник автоинспекции проверял документы у водителя, стоявшей тут же белой иномарки. Александр остановил джип чуть дальше машины ДПС. Инспектор не спеша направился к нам. Его коллега вернул документы водителю белой иномарки. Она отъехала от обочины, миновав нас. И вдруг, резко взяв вправо, перекрыла нам дорогу. Ее двери тут же открылись, из машины выскочили люди. Я даже вздрогнул, разглядев в руках у них оружие. «Вот недоноски», — выргулся Александр. «Давай». Очнулся я от толчка. Приоткрыл глаза. Несколько секунд пытался понять, где я. Меня снова слегка тряхнуло. И я понял, что лежу на заднем сиденье джипа. Приподнялся, чувствуя тошноту и тяжесть в голове. Оклемался. Антон обернулся и взглянул на меня. «Все в порядке, уже подъезжаем. Минут 10 осталось». Я сел, несколько раз глубоко вздохнул. Проклятие. Да что это со мной? В памяти всплывали обрывки событий. Мы ехали. Потом нас остановили гаишники. Дорогу перекрыла белая иномарка. Из нее выскочили люди. Потом. А потом ничего не было. Я что, отключился? Но такого со мной сроду не бывало. Знаю, я далеко не герой, но чтобы упасть в обморок при виде опасности. Я что, отключился, поинтересовался я, чувствуя себя весьма неловко. Не бери в голову, не оборачиваясь, ответил Александр. Бывает. А те люди, что нас останавливали, нам удалось уехать. У него явно не было желания вдаваться в детали, и я не стал настаивать. Молча сидел, пытаясь понять, что со мной произошло. Раньше я падал в обморок лишь один раз, еще во время учебы в школе, когда в больнице у меня брали кровь для анализа. Да и то отключился не при виде иглы, а уже выйдя в коридор. И вот тебе снова. Вскоре впереди показались огни какого-то населенного пункта. Еще через пару минут джип остановился у ярко освещенного магазина. «Возьми». Антон передал Александру что-то небольшое, круглое, похожее на медаль. «Так, на всякий случай. Выходим». Он взглянул на меня. Я открыл дверь и вылез из машины. Антон тоже выбрался и захлопнул дверь. Джип тут же тронулся с места и быстро скрылся из глаз. Мы остались вдвоем. У магазина стояло несколько иномарок. Антон вынул из кармана брелок с ключами. Одна из машин, черный Volkswagen, моргнула фарами. «Сюда», — позвал мой спаситель. Я открыл дверь машины. Пересадка. 20 минут спустя мы въехали в роскошный элитный поселок. Глядя на высившиеся по сторонам дороги дома, я даже боялся представить, сколько стоит все это великолепие. Затем машина повернула на одну из боковых улочек. Впереди мелькнула серебрившаяся в лунном свете узкая лента реки. Не доезжая до нее, Volkswagen свернул к воротам одного из особняков. Они автоматически поднялись. Я даже не заметил, чтобы Антон что-либо нажимал. И мы въехали во двор. Ворота за машиной бесшумно опустились. «Вот мы и дома», – удовлетворенно выдохнул Антон и заглушил двигатель. «Собак нет?» – поинтересовался я, прежде чем открыть дверь. «Ни собак, ни жены, ни тещи. Так что чувствую себя как дома». Он закрыл дверь и вылез из машины. Здесь было тихо и прохладно. Стоя с сумкой в руках, в ней были документы, ноутбуки, пакет с ювелирными брякушками, я с интересом оглядывался, гадая, что принесет мне это необычное знакомство. «Идем в дом», – предложил хозяин. И первым направился к крыльцу. Я пошел следом. Разувшись в прихожей, вслед за Антоном прошел в гостиную. Первое, что меня здесь поразило, – это обилие холодного оружия. Оно было везде. Оно висело на стенах, находилось в шкафах, покоилось на специальных подставках. Мечи, сабли, ножи и стилеты. Коллекция поражала своим богатством и разнообразием. На одной из стен удобно устроились сразу три арбалета. Рядом красовался большой двуручный меч. Правее висела кольчуга. «Впечатляет», — сказал я, разглядывая коллекцию. «Давно собираешь?» «Лет 10. Посиди пару минут. Я приготовлю тебе спальню. Выспимся, потом будем говорить о делах». Хозяин дома вышел, я присел на диван и стал ждать. Антон появился минут через 5 и предложил пройти за ним. Мы поднялись на второй этаж, я следом за хозяином зашел в одну из комнат. «Располагайся», – предложил он. «Туалет и ванная в конце коридора. Спи спокойно, тут тебя никто не достанет. Спокойно ночи». «Спокойно ночи», – уже вслед ему произнес я. Когда я проснулся, шел уже 9 час утра. Быстро поднялся, оделся. Умывшись, отправился вниз искать хозяина. Антона я обнаружил на кухне. «Как раз вовремя», — сказал он, увидев меня. «Садись, перекусим». «Спасибо». Я сел за стол. «Ты не на работу? Сегодня обойдутся без меня». Антон снял с плиты сковороду, яичницу с колбасой. Он разложил содержимое сковороды по тарелкам. «Ешь, не стесняйся». «Спасибо». Еще раз поблагодарил я его и взял вилку. «Наверное, у тебя есть вопросы?» — спросил хозяин, сев напротив меня. «Да», – кивнул я и потянулся к вазе с хлебом. «Всего один. Что происходит?» «Это сложно объяснить в двух словах. Слишком все переплелось». Антон тоже начал есть. «Скажу так. Лет 10 назад неким людям удалось достать из зоны один предмет. Предмет, не имеющий отношения к нашей цивилизации». «Прости. А о какой зоне идет речь?» – перебил я. «Я говорю об аномальных зонах. Слышал о таких?» Как в нашей стране, так и в других странах мира есть множество мест, отличающихся очень необычными свойствами. Такие места и называются аномальными зонами. Да, я понял. Читал о таких местах. Кажется, где-то в Перми есть такое место, правильно? Да, есть, согласился Антон. И не только в Перми. Более того, самые ценные зоны – это зоны нехоженые, известные лишь узкому кругу лиц. Именно из одной такой зоны и был принесен артефакт, о котором я говорю. Он был похож на посеребренное изнутри бронзовое блюдце. Мы назвали его Граалем, чашей, пепельницей. Особенность этого артефакта состояла в том, что он оказывал уникальное воздействие на то, что его окружало. Впрочем, в этом ты сам убедился. Его нашел ты? Не я лично, но я был в составе той экспедиции. Нас было трое. Черный, Калина... Иллюминус. Черный – это я. Калину ты видел сегодня ночью. На артефакт наткнулся Люминус. Это псевдоним, догадался я. Верно. Мы принесли этот предмет из зоны, попытались понять, что это такое. Именно тогда в доме Калины, где хранился артефакт, и начали происходить очень странные вещи, вроде тех, что произошли в твоей квартире. В результате мы перенесли артефакт в другую аномальную зону, где у нас был свой домик. Там артефакт успокоился и пару лет спокойно лежал в тайнике. Примечательно то, что за эти 2 года в нашей жизни произошли большие изменения. И знаешь, какие? Антон внимательно посмотрел на меня. Нам стало удивительно вести. Мы существенно поправили свои дела. Именно тогда мы и встретились с одним удивительным человеком. Рассказчик на несколько секунд замолчал. Его зовут Олегом. Мы называем его сталкером, профом. Этот человек начал изучать зоны гораздо раньше нас. Застал период их активности. Его знания в этом вопросе до сих пор вызывают у меня благоговение. Он мог переходить из мира в мир с той же легкостью, с которой мы переходим из комнаты в комнату. Я серьезно. Антон уловил недоверие в моем взгляде. Возможности этого человека были поистину безграничны. Он жив, поинтересовался я. Да, но здесь его больше нет. Так вот. Однажды сталкер просто появился у нас и сказал, что игры с артефактами очень опасны, что везение, которое даровал нам артефакт, может обернуться для нас большими бедами, если он останется у нас. Потом он объяснил, что артефакты бывают очень разными. Тот, что попал к нам, нельзя хранить у себя. На наш ответ о том, что мы его у себя как раз и не храним, заявил, что это ничего не значит. Мы его хозяева, и он, то есть артефакт, это знает. Он предложил нам отнести и положить его в другое место, где мы его и нашли, после чего снова исчез на несколько лет. Но вы его не вернули на место. Нет, все-таки нам, как исследователям, было интересно понять, что именно мы нашли. Да и о сталкере мы тогда знали не очень многое, чтобы прислушиваться к его советам. Именно тогда мы и вышли на сотрудника одного московского НИИ. Он был родственником нашего хорошего знакомого. Мы показали ему эту вещицу, он ею был просто очарован. Сказал, что такие вещи надо изучать в стенах специализированных институтов. В общем, он уговорил нас отдать Грааль ему. Было это, если не ошибаюсь, году в 98-м. Отдали мы ему артефакт, но у него он долго не задержался. Как пожаловался нам потом этот человек, уже через пару недель исследований Грааль у него изъяли сотрудники ФСБ. С тех пор он его больше не видел. Да и мы тоже. Тем не менее, нам удалось узнать, что Грааль находится в секретном московском НИИ. Там он и хранился, вплоть до недавнего времени. А потом произошло то, что могло произойти только у нас в России. Ведущий научный сотрудник, работавший с артефактом, просто вынес его однажды вечером. Надеялся хорошо на этом заработать, но в итоге получил удар ножом в сердце. Но у тех, кто убил этого человека, артефакт тоже не задержался надолго. Той же ночью произошла автомобильная авария, а в ней погиб сотрудник одного из иностранных посольств. Он переправлял артефакт в Питер, откуда планировал вывезти его в Финляндию. Артефакт попал к водителю, первым оказавшимся на месте происшествия. Он попытался продать Грааль некому антиквару, и в итоге тот его просто кинул, заплатив сущие копейки. Сказал, что вещь оказалась не столь ценна, как он предполагал. Сам же продал ее известному московскому авторитету и по совместительству собирателю антиквариата уже за очень хорошие деньги. Водитель, нашедший артефакт на месте аварии, решил отомстить антиквару за обман и убил его. Сейчас он сидит в колонии, ему дали 8 лет. Что касается авторитета, то его дела сначала резко пошли в гору, но уже где-то через год его застрелили. Сундучок с артефактом, контейнер для Грааля, сделали в институте. Оказался у жены криминального авторитета. Та продала его московскому бизнесмену буквально за копейки. Спустя неделю бизнесмен умер при очень подозрительных обстоятельствах. Грааль пропал. У этого человека был брат, поэтому мы предположили, что артефакт мог попасть к нему. Встретились с ним, поговорили. Он все отрицал, божился, что ничего не знает. Мы ему не поверили. Как, впрочем, и серые. Они тоже хотят отыскать Грааль. Да, они охотятся за подобными вещами. Я не знаю точно, что произошло между серыми и этим человеком, но закончилось все у вас в универмаге. Мне кажется, этот человек понимал, что договориться не удастся, что его все равно убьют, как и его брата. Поэтому предпочел умереть, но не отдать Грааль своим врагам. А зачем им было его убивать, спросил я. Всегда ведь можно договориться. Грааль в обмен на жизнь. Это ты так считаешь. У серых совсем другая логика. Они предпочитают устранять лишних свидетелей. Нет человека – нет проблемы. Им невыгодна утечка информации об их деятельности. Они стараются все держать в тайне. А как они узнали обо мне? Точно так же, как и мы. Один из наших увидел вечером сюжет по телевидению о цветущем шкафе. Тут же позвонил мне. Я связался с Калиной. Выяснили, где снят сюжет, и погнали в твой город. Правда, серые оказались еще расторопнее нас, и мы едва не опоздали. Ясно. А что с Граалем будет дальше? Завтра мы отвезем его туда, где взяли. Сталкер был прав, когда советовал нам вернуть его на место. Мы этого не сделали. Наша ошибка стоила жизни многим людям. Понятно. Я немного помолчал. Скажи, а откуда ты все это знаешь? Что с кем случилось, у кого побывал артефакт? У нас есть некоторые источники информации, но позволь мне не говорить о них. Я не хочу подвергать этих людей риску. Да, я понимаю. Скажи, а серые, кто такие? Одни из тех, кто реально правит миром. Легион, мировое правительство. Их называют по-разному. Это очень богатая и хорошо организованная структура, опутавшая своими сетями весь мир. Нам они не сделают ничего, знают, кто мы такие, знают о наших правах на Грааль. Прямые столкновения внутри нашего мира довольно редки. Здесь предпочитают действовать другими методами. Но ты не входишь в наш круг, поэтому тебе грозит реальная опасность. «И что же мне делать?» – спросил я, пытаясь осмыслить слова хозяина. «Мы над этим подумаем. Здесь ты в полной безопасности, они не посмеют сунуться на нашу территорию. Сейчас чая налью». Антон встал и потянулся к чайнику. Пока он наливал в стаканы чай, я думал о том, как все это странно и нелепо. Абсурдность происходящего просто сбивала меня с толку. Зоны, артефакты, серые. «Держи», — сказал Антон, придвинув ко мне стакан. «Сахар, масло, булочки. Бери все сам». «Спасибо», — поблагодарил я. «Ты сказал, что вы исследуете аномальные зоны. Что они вообще собой представляют?» «Видишь ли, зоны бывают очень разные», — сказал он, медленно помешивая чай ложечкой. «И причины их возникновения могут сильно отличаться. Это могут быть причины, имеющие геологическую природу, например, глубинные разломы земной коры, резкие повороты рек, другие неоднородности пространства. Зоны могут появляться на местах древних захоронений или каких-либо культовых сооружений. Аномальные пространства возникают на местах посадок НЛО или падения крупных метеоритов. И, наконец, во многих случаях зона просто существует. При этом понять, почему она возникла именно на этом месте, не представляется возможным. Нас интересует не столько причина возникновения зон, сколько их свойства. Зона для нас – это уникальное место, своеобразный перекресток миров. Когда ты попадаешь в зону, она начинает воздействовать на тебя. Сначала изменения незаметны, но чем чаще ты ходишь в зону, тем сильнее проявляется ее влияние на тебя. Ты реально меняешься. Начинаешь по-новому жить, мыслить. У тебя появляются способности, которых ты раньше не подозревал. В этом смысле зона выступает в качестве некого катализатора. Но это не единственное ее свойство. Как я уже сказал, зона – это перекресток миров. В зоне шляются существа из самых разных миров. Через зону ты сам можешь попасть в иные миры. Именно там, на стыке реальностей, и можно заполучить какие-то необычные вещицы.